Тетя Жозефина направилась к звонившему маленькому телефону с таким видом, будто перед ней был огромный лающий пес. «Я говорила, что попробую сама, и я попробую». Она перевела дух, вытянула дрожащую руку и сняла трубку. «Алло», — сказала она. «Да, это я. Ах, здравствуйте, капитан Шем. Как приятно слышать ваш голос». Тетя Жозефина прислушалась, и щеки ее опять запылали. «Это очень мило с вашей стороны так говорить, капитан Шем, но...» «Что? Ну, хорошо, хорошо. Очень мило, Джулио. Что? Что? О, чудесная мысль. Подождите, пожалуйста, минутку». Она прикрыла трубку ладонью и обернулась к детям. «Вайолет, Клаус и солнышко, пойдите к себе в комнату. Капитан Шем... Я хочу сказать, Джулио. Он попросил называть его по имени. Готовит вам сюрприз и хочет обсудить его только со мной». «Не надо нам сюрпризов», — пробурчал Клаус. «Как это не надо? Надо. Ну, уже быстренько бегите, чтобы вы не подслушивали, пока мы обсуждаем сюрприз». «Мы не собираемся подслушивать», — запротестовала Вайолет. «Но, по-моему, нам лучше остаться тут». «Может быть, вам непонятно значение слова «подслушивать», — предположила тетя Жозефина. Оно значит «слышать чужой разговор». Если вы останетесь здесь, вы поневоле будете подслушивать. Пожалуйста, идите в свою комнату. «Мы знаем, что значит подслушивать», — пробормотал Клаус, но все же поплелся за сестрами по коридору в комнату. Там они в расстройстве молча поглядели друг на друга. Вайолет сняла с постели детали игрушечного тормозного вагона, которые хотела исследовать вечером, и все трое улеглись на кровать и хмуро уставились в потолок. «А я-то думала, мы здесь будем в безопасности», — мрачно произнесла Вайолет. «Думала, тот, кто боится агентов по продаже недвижимости, не подружится с графом Олафом, как бы он ни маскировался». «Думаешь, он и вправду дал пиявкам отъесть себе ногу?» — спросил с содроганием Клаус. «Ради того, чтобы избавиться от татуировки». «Чуинь!» — крикнуло солнышко, что, возможно, означало, пожалуй, это было бы чересчур даже для графа Олафа. «Я согласна с солнышком», — сказала Вайолет. «Я думаю, он выдумал историю про пиявок, чтобы разжалобить тетю Жозефину». «И ему это удалось», — Клаус вздохнул. «Она проглотила его слезливую историю с наживкой, крючком и грузилом». «Она хотя бы не такая доверчивая, как дядя Монти», — заметил Вайолет. «Он поселил графа Олафа прямо у себя в доме». «Зато тогда Олаф был у нас на глазах», — возразил Клаус. «Обер!» — возразило солнышко, возможно, желая сказать нечто вроде «но это не помогло нам спасти дядю Монти». «Как вы думаете, что он задумал на этот раз?» — задала вопрос Вайолет. «Может, собирается вывести нас на озеро в парусной лодке и утопить?» «А может, думает столкнуть с горы целиком весь дом?» — высказал предположение Клаус. «И свалить это на ураган Герман?» «Авто!» — мрачно крикнуло солнышко, возможно, желая сказать что-то вроде «а может, он хочет подложить озерных пиявок нам в постель?» «Может быть, и то, и другое, и третье», — подытожила Вайолет. «Повторяй, не повторяй, может быть, сколько угодно раз, нам это ничего не дает». «А что, если позвонить мистеру По и рассказать, что объявился граф Олаф? Может быть, он бы приехал и увез нас отсюда?» «А вот это самое сомнительное, может быть», — сказала Вайолет. «Мистера По не удается никогда ни в чем убедить. А тетя Жозефина не верит нам, хотя и видела графа Олафа своими глазами». «Она даже не подозревает, что видела графа Олафа», — печально проговорил Клаус. «Она считает, что видела капитана Шема». Солнышко вяло покусало голову красотки Пенни и пробормотало «пуч», возможно, желая сказать «Джулио». «В таком случае уж и не знаю, что делать», — сказал Клаус. «Остается только держать глаза и уши открытыми». «Дм», — согласилось солнышко. «Вы оба правы», — сказала Вайолет. «Нам остается быть все время начеку».